Глава 35. Ничего не произошло. Не раздалось ни шума, ни грохота. Не подул ветер, не зажглись искры. Пол чувствовал себя ровно так же, как и за минуту до этого. Но не успел он и глазом моргнуть, как рядом с бабулей возникла его подруга Селия. Зато тетя Вики куда-то пропала. На поляне в тени древесной троицы остались только Селия с бабушкой и Пол с мамой. Селия опустила взгляд на свои руки и широко улыбнулась. «Сработало!» Мама Пола растерянно огляделась. «Напомните, о чем мы сейчас говорили?» «Мы с Селией уже собирались домой, а вы пришли позвать Пола, потому что к нему с минуты на минуту приедет его друг Алекс», — подсказала бабушка. Мама расплылась в улыбке. «Ах, да, конечно!» «Извините, я ужасно забывчивая. Наверное, и голову непременно где-нибудь забыла бы, не будь она приделана к шее». «Такое со всеми бывает, не переживайте», — успокоила ее бабушка и обняла Селию за плечи. «Ну, мы пойдем. Родители, наверное, уже ищут свою дочку». Они ушли, и Пол спросил. «А где тетя Вики?» «Наверное, у себя дома», — ответила мама. «А что?» Мальчик растерянно почесал затылок. «Не знаю, я почему-то думал, она у нас. С чего бы? Она приходила сегодня утром, чтобы поплавать в бассейне». Мама наклонилась и взъерошила ему волосы. «Кто, Вики? Не говори глупостей. Она не умеет плавать. С чего ты вообще так подумал?» «Не знаю, мало ли научилась». «Поверь мне, этого никогда не случится. И сегодня вы сможете спокойно играть в бассейне с Алексом вдвоем». Генри обнаружил, что стоит перед домом, одетый ровно в то же самое, что и в день, когда загадал желание. Только желания никакого не было, потому что кольца никогда не существовало. И воспоминания о нем постепенно стирались. Он как будто пытался припомнить что-то важное, но не мог. И все недавние события размывались, словно в тумане. Казалось, это был всего лишь сон, забывшийся к утру. Мама вышла из дома с метлой в руке. «Генри, что ты тут застыл? С делами уже закончил?» «Ах да, точно. Дел у него было много». «Нет, ма, еще и не начинал». Мама нахмурилась. «Ну так приступай. Яйца сами к нам на стол не прилетят. Надо немного потрудиться». «Знаю, знаю». Мама принялась подметать крыльцо, сосредоточенное на своей задаче. Генри вдруг ощутил прилив нежности. Она всегда старалась создать дома уют и никогда не жаловалась. «Мам!» — позвал он. «Да?» «Я тебя люблю». Мама широко улыбнулась. «И я тебя, сынок. Но это не значит, что ты можешь бездельничать», — добавила она, махнув метлой в его сторону. «Да, понимаю. Просто хотел тебе это сказать».